Как самому уйти по добру, по здорову? Мина самоделкова, без ухищрений, вроде затяжных или управляемых по радио. Тут поставил и рви когти, не то в спину ахнет. Все рассчитали, да не все. Забыли, что Солдатенко ром. Ром стал жить-поживать в царском дворце, но не задарма. Однажды царь ему и говорит: «Слушай, цыган, надо мне своего соседа проучить, уж больно надоел. Хочешь, я тебе войско дам, целую 1000?» «Не надо мне твоего войска», — отвечает цыган. «Сам, богатырь, справлюсь. Ты мне отдай только свидетелей, чтобы никто не подумал, что я тебя обманываю». Свидетели Николаю Солдатенко были как раз ни к чему. Мешал ему немец за мухрышка, и девчонку малолетку жаль, и позвал обоих за кулисы, будто бы показать, как рома живут. Немец же цыганами интересовался. Тут и попробовал Николай поговорить с ними намеками. Мол, смывались бы вы, люди добрые, к чертям из того самого дома. Немчик не понял, обиделся, что он такое делает, и стал у Николая перед носом руками размахивать. Что он хотел сказать, Солдатенко не разобрал, только влепил мальчишке по роже. «Ром есть ром, если что, не удержать».